решил позабавиться с моей женой, поганый сукин сын. Сэм всхрапнул, и в ту же секунду мне в грудь ткнулось огромное ножище, едва не сломав ребро. — Хватайте его! — скомандовал голос. — Что стоите? Хватайте его! — Я убью его! — продолжал надрываться Сэм. — Убью! — Ага. А теперь держите. Вот так. Покрепче. Я снова тряхнул головой. Губы мои, казалось, стали жидкими. Во всяком случае, стоило мне шевельнуть головой, как с них во все стороны разлетались какие-то темные брызги. — А теперь успокойтесь, — произнес тот решительный голос, и мне вдруг нестерпимо захотелось вспомнить, кому он принадлежит, потому что я знал, что этот человек мне очень нравится. — Просто успокойтесь, и все, — повторил голос. Теперь рядом слышны были испуганные вскрики и перешептывания. — Шериф, это происходит уже не в первый раз, — сказала Джин. — Пожалуйста, не... — Миссис Фаулер, вы бы лучше отвезли его домой. — Ага, значит, это шериф, — подумал я. — Оуэнс, вот как его зовут. — Да, он мне нравится. — Отведите его домой и позаботьтесь, чтобы он как следует проспался, — сказал Оуэнс. — Да-да, шериф, хорошо. — Джин, я тебя провожу. — Это уже Марк. — Марк. Что-то я должен был сообщить Оуэнсу насчет Марка. Я попытался подняться на ноги, но ноги меня не слушались, и, держась за ствол дерева, я снова опустился на корточки. «Расслабься!» — обратился ко мне чей-то незнакомый голос, и я с удовольствием последовал его совету. Голоса постепенно стали удаляться в сторону берега, и я, по-прежнему, не открывая глаз, наслаждался тишиной. Услышал шум заводимого движка моторки, которая затем на полной скорости отчалила от пристани, и лениво подумал, кто бы это мог быть. Тут прямо у меня над ухом прозвучал голос Оуэнса, тихий, но твердый. — Ну как вы, Ричмонд? Я молча закивал головой. — Говорить можете? — Да. — Крепко он вас отделал, а? Я снова кивнул. «А откуда у вас все остальные синяки?» — поинтересовался Оуэнс. «Заработал в полуфинале», — промямлил я. Но Оуэнс не засмеялся. «Не стоило вам заводить шашни с женой такого здоровяка». «Он меня чуть не убил, да?» «Это уж точно. Такой гигант способен». Оуэнс продолжал что-то говорить, голос его бубнил мне в ухо, но я уже не слушал, я обдумывал то, что сам только что сказал. Он меня чуть не убил. Наверное, я произнес это вслух, потому что Оуэнс внезапно замолчал. Открыв глаза, я увидел, что он удивленно смотрит на меня. — Ну да, конечно, он пытался меня убить. — Сэм пытался меня убить? И поскольку ему это не удалось... — А где Марк? — спросил я. — Помогает миссис Фаулер доставить домой ее мужа, — ответил он. — А что? Теперь все стало ясно. Абсолютно все. До мельчайших деталей. Все фрагменты этой головоломки внезапно встали на свои места, и теперь я знал, почему убили Джонни.